нас сегодня 2 июля 2011 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Это у нас семинар выездной. И эта часть нашего семинара будет посвящена практике, которая называется йога простирания. Это очень интересная практика, очень мощная практика, весьма полезная. И мы давайте с вами как бы определимся, что она из себя представляет, а в дальнейшем научимся выполнять эту практику. Итак, безусловно, вы знаете, что, скажем, в тех или иных традициях, в тех или иных культурах есть некие такие жесты, есть некие такие движения тела, которые однозначно связаны с тем или иным эмоциональной ситуацией или каким-то событием в жизни. Ну, к примеру, в огромном количестве религий вы можете встретить то, что называется поклон. Заходите вы в храм какой-нибудь ортодоксальной религии и видите, как люди верующие могут там что-то произносить, какие-то движения делать, но при этом очень часто они кланяются. Причем поклон может быть самый разный, от едва заметного наклона головы до более такого, знаете, серьезного поклона, что, значит, до самого пола, что называется, человек сгибается и кланяется. А иногда в некоторых религиях этот поклон может еще сопровождаться тем, что человек как бы становится на колени и потом, значит, наклоняется. То есть есть такая как бы связь между, ну, в частности, религиозными какими-то действиями и какими-то движениями тела. Причем я хочу обратить внимание, что иногда это совершенно разные религии, учения, течения. В обычной жизни, если мы встречаем какого-нибудь нашего знакомого, мы можем ему кивнуть головой. То есть и возникает такой вопрос, от чего это какое-то движение тела связано с, ну, какими-то действиями, уже, в общем-то, выходящими за рамки тела. И здесь мы с вами подходим к, безусловно, фундаментальным принципам хатха-йоги, говорящим нам о том, что есть однозначная связь между грубым физическим телом, между тонким телом, причинным телом, между работой наших мыслей и, скажем, положением нашего тела, между движениями, которые мы делаем, и некими эмоциональными окрасками тех или иных движений. Ну, в частности, представьте, что вы потеряли какую-то мелкую деталь. Она упала на пол. И вы становитесь на четвереньки и начинаете, значит, ее выискивать. При этом можете пыхтеть, ругаться, значит, потеть, где-то там что-то, значит, высматривать. Потом ее нашли, выпрямились и сказали: фух. Или наоборот, вы идете, скажем, по коридору, ну вдруг этот коридор становится маленький, узкий, кому-то пещера. И вам приходится наклоняться, где-то там пролазить, обязательно задом зацепиться, что-то там удариться больно. И опять же, неприятно это все. И вот вы вышли, скажем, из пещеры, распрямили грудь. Ух, хорошо, да? То есть, ну, конечно же, здесь фактор есть тот, что если вы наклоняетесь, там у вас и давление как-то по-другому, и мышцы какие-то определенные напрягаются, другие, так сказать, распрямляются, и все это может способствовать эмоциональному фону. Ну, а при чем здесь, скажем, религии с ихними поклонами? А мы видим эту устойчивую традицию. В самых, еще раз подчеркну, разных традициях люди начинают, значит, так или иначе проявлять свой тот или иной культ через вполне конкретные повторяющиеся действия, движения. И, скажем, рано или поздно мы увидим, что движения примерно одни и те же, и что они как бы задевают одни и те же эмоциональные струнки. То есть, если мы вынуждены наклоняться, то мы где-то вынуждены преодолевать свой эгоизм, свое нежелание что-либо делать. И наоборот, если же мы демонстрируем такое высокомерие, мы никому не кланяемся, мы на всех смотрим свысока, как говорится. И вот эта вот связка между положением нашего тела и теми как бы реакциями эмоциональными нашего отношения к самим себе, к окружающим, к каким-то состояниям. Так вот, эта связка очень ценная для работы над собой. И действительно, как в хатха-йоге, если вы принимаете то или иное положение, то вы косвенно начинаете влиять на какие-то более тонкие структуры разума, эмоций, помогая их очистить и помогая, как вам сказать, работать с ними. И, собственно говоря, это, безусловно, знали все отцы древнейших церквей. И, по сути дела, ну, если так проанализировать, то каждый из поклонов – это небольшой элемент хатха-йоги практически во всех религиях. В некоторых религиях вы можете наблюдать еще один такой аспект, очень сильно похожий, скажем, на крия-йогу. Те или иные, значит, эти люди верующие начинают там, допустим, раскачиваться. Вот в такой как бы ритм впадают. А при чтении, допустим, каких-то священных писаний или в каких-то определенных местах. То есть, вот эту связку между телом, эмоциями, между нашими мыслями, между отношениями нас к окружающей Вселенной и положение нашего тела использовали многие учения и течения достаточно давно. И, безусловно, возникает вопрос, а есть ли в йоге аналог чего-то, но более такого расширенного? Ответ есть, да. Это некие такие практики, где как бы наблюдаются поклоны в развернутом виде. То есть помимо обычного поклона, который нам демонстрируют те или иные религии, еще также внедряется более глубинная проработка каких-то положений тела. И действительно, в некоторых других, скажем, религиях, например, если брать тантрический буддизм Тибета, то там то, что называется поклоном на Западе, известно в более расширенном варианте, это так называемое простирание, которое достаточно сложно выполняется, человек должен, значит, там наклониться, потом лечь, потом сделать какие-то движения, встать. Но все равно достаточно, как бы это все занимает малое, ограниченное количество движений. Если же мы рассмотрим йогу, то в йоге аналог всего этого, наиболее хорошо известный на Западе, это так называемые практики Сурья Намаскар, или опять же в одном из возможных переводов «поклонение солнцу». Также из литературы известны другие комплексы, которые называются Чандра Намаскар, А по сути дела, отличие от Сурья Намаскара основное, это привязка либо к Солнцу, либо к Луне. Есть еще множество самых разных таких вот названий, что ли, да, у таких как бы неких комплексов, комплексов поз, которые в самом упрощенном варианте начинаются с поклона, а в самом сложном варианте представляют из себя целую большую цепочку упражнений, где одно упражнение переходит в другое, в известной последовательности. Поэтому внешне йога простирания как бы смахивает на что-то среднее между там, хатха-йогой и крия-йогой. Хотя с формальной точки зрения йога простирания – это хатха-йога, где дана достаточно определенная, однозначная последовательность выполнения поз из одной в другую. Причем эти позы можно делать разными способами, как методом сознания, то есть когда мы, допустим, остаемся в том или ином положении фиксированное время с максимальным там, усилием, так и методом энергии, где мы делаем ту же самую последовательность, но уже более долгое продолжительное время, уже с меньшим усилием, мы как бы выжимаем из своего тела максимум ощущений. Но так или иначе, вот дается некая такая последовательность, которая очень логична для нашего тела. То есть не надо делать лишние движения, чтобы перейти из одной позы в другую. И в этом смысле йога простирания очень похожа на крия-йогу, в которой та же самая идеология последовательности упражнений, переходящей одну в другую, приводит к тому, что человек перестает даже задумываться о том, какое упражнение за каким следует, так как все это помнит его тело на определенном этапе занятий. А человек как бы остается предоставлен сам себе для работы со своими мыслями, эмоциями, ощущениями, что позволяет осуществить, ну, если угодно, так называемую динамическую медитацию, где ритмично повторяющиеся упражнения, как ни странно, раскрепощает наш разум и позволяет сконцентрироваться совсем на других вещах гораздо сильнее, так как нас перестает отвлекать тело, и все ощущения связаны с телом. То есть в этом отношении йога простирания очень похожа на крия-йогу. Идеология в йоге простирания такая же, как и в крия-йоге. Ну, во-первых, начнем с дыхания. Дыхание должно само о себе позаботиться. То есть вот как дышится, так и слава Богу. Точно так же и в отношении выполнения той или иной позы существует достаточно широкий коридор, как практиковать ту или другую или третью позу. То есть, с одной стороны, предельная гибкость системы, с другой стороны, достаточно такая четкая, логичная последовательность. Еще раз хочу сказать, наиболее известность приобрел вариант, который называется «Сурья Намаскар», дошедший до нас. Но здесь, честно скажу, в первоисточниках, которые связаны с тем же упражнением Сурья Намаскар, да, впрочем, как и Чандра Намаскар, очень много чего неясного. Почему? Потому что непонятно, некоторые моменты остаются как бы непонятные в тени, а явных указаний в первоисточниках нет. И поэтому как бы при более детальном изучении создается очень много разных вариантов выполнения, в том числе и этого комплекса Сурья Намаскар. У нас же в нашей школе йоги дается вариант, который называется йога простирания, но который отличается несколько от Сурья Намаскар, хотя бы тем фактом, что если вы начинаете делать упражнения одной ногой, считается, что это солнечный вариант. Если другой ногой, то считается, что это лунный вариант. И рекомендуют, допустим, делать один цикл солнечной стороной, другой цикл лунной стороной. И если уж применять понятие Сурья Намаскар и Чандра Намаскар, то, скорее всего, в йоге простирания сразу же присутствуют оба в этих варианта, но объясняются они в первую очередь, какие каналы внутри тела задействованы. То есть со стороны, с правой стороны или с левой стороны. Но, если честно, это более такие тонкости, детали. Больше интересна сама последовательность этих упражнений. Итак, у нас встречается два варианта простирания. Это обычное простирание, йога простирания. И это полное йога простирание. Обычное йога простирание. Это стандартный набор из некоторых упражнений, которые делаются одно за другим, с некоторой, с такой последовательностью цикличной. То есть сделал один круг, тут же начинаешь делать второй, третий, четвертый и так далее. А потом, после какого-то определенного количества времени выполнения стандартных йога-простираний, предлагается делать расширенный вариант йога-простирания. И с расширенным вариантом йога-простирания тоже все непросто. А дело в том, что идеология там такая же, как и в крия-йоге. Упражнений, которые могут сменять одно другое, огромное количество. И более того, это система, открытая. То есть каждый занимающийся может либо добавлять, либо что-то убирать в зависимости от своего самочувствия. То есть главное изучить стандартную или обычное йога-простирание. А вариант полного йога-простирания отдается, что называется, на откуп каждому практику. И поэтому встречаются разные варианты полных йога-простираний. Поэтому вам не следует удивляться, если вы будете встречать отличающиеся последовательности. Никакой ошибки нет. То есть это заложено в систему. Дело в том, что йога – это очень мудрая наука. Она понимает, с одной стороны, что надо что-то унифицировать. Допустим, стойка на голове, она и в Африке стойка на голове. А что-то дать на усмотрение практикующемуся. Почему? Потому что есть известные особенности наших тел. Кто-то худой, кто-то толстый, кто-то высокий, кто-то низкий и так далее и тому подобное. И вот эта попытка как раз совместить эти особенности привели к созданию так называемого полного варианта йога-простирания. Теперь давайте мы непосредственно приступим к изучению йоги простирания. Сперва мы изучим стандартный вариант, а затем мы приступим к изучению полного варианта. Стандартный или обычный вариант йога простирания чрезвычайно похож на Сурья Намаскар. Отличается он, может быть, двумя-тремя, еще дополнительных упражнений есть. И тем, что делается парное количество этих простираний. То есть простирание сперва там одной ногой, потом простирание другой ногой. Поэтому, как правило, считаются простирания парно. То есть мы делаем их 2, 4, 6. То есть 2 это одно одной ногой, другое другое ногой. Ну и так кратно в дальнейшем. Значит, делается оно следующее. Первое. Мы располагаем руки перед нашим туловищем. Приветствие. Затем поднимаем руки вверх и прогибаемся назад. Так далеко, как приятно. Затем следующее. Наклоняемся вперед. Стремимся коснуться коврика или так низко опустить руки, опять же, как приятно. Ноги в коленях желательно прямые. А вот в дальнейшем начинается уже вариант. Мы можем отставить назад либо левую ногу, либо правую. Ну, к примеру, я сейчас отставляю правую ногу назад, левую сгибаю в колени. И у меня получается поза, когда ступня левой ноги находится между ладонями рук, упирающихся в коврик. Что же касается правой ноги, то допускаются разные варианты. Во-первых, согнутая в колени, во-вторых, прямая нога. Как кому приятно. Так вот, это следующее положение. Затем следующее положение, когда человек упирается ладонями рук, носками ног, и желательно, чтобы туловище, шея и голова были вдоль прямой линии. Затем следующее положение, когда человек сгибается в пояснице, а руки и ноги остаются прямые, соответственно, в локтях и коленях. Наконец, следующий вариант, когда мы сгибаем ноги в коленях, а голова лбом, я подчеркиваю, лбом касается коврика. Следующее упражнение, когда мы сгибаем ноги в коленях, голова продолжает касаться коврика лбом. Наконец, следующий вариант, когда мы перемещаемся вперед, касаемся коврика подбородком, а область таза слегка приподнята над ковриком, то есть ноги немного согнуты в коленях. Следующий вариант, когда мы, помогая себе руками, прогибаемся вверх, начинаем смотреть вверх, а ноги выпрямляем в коленях. Следующее упражнение, мы вновь возвращаемся в позу, когда наше туловище, шея и голова находятся вдоль прямой линии, а упираемся мы ладонями рук и ступнями ног, и носками ног. Следующее положение, когда вновь мы сгибаемся в пояснице, руки прямые в локтях, ноги прямые в коленях. Наконец, следующее упражнение, оно зависит от того, отставляли мы назад сперва левую или правую ногу. Так вот, в нашем случае мы отставили назад сперва правую ногу, поэтому сейчас мы выставляем ее вперед, согнутую в коленях, и располагаем опять между ступнями ног. А, опять же, вторая нога может быть приподнята, либо опираться, значит, соответственно, коленом в коврик. Следующее положение. Мы подтягиваем другую ногу, ставим на коврик. И у нас очень интересное положение. Мы стараемся коснуться ладонями рук коврика. То есть при этом у нас ноги согнуты в коленях. Следующее упражнение, это когда мы выпрямляем ноги в коленях, а, значит, соответственно, пальцы рук касаются коврика. Следующее положение, мы выпрямляемся в пояснице, вновь поднимаем руки вверх, забрасываем их назад так далеко, как приятно. Опуская руки, собираем их, значит, складываем ладони вместе в знак приветствия. Опускаем их вдоль туловища. Вот это один цикл. Но я тут же напоминаю, что эти упражнения делаются попарно. Тут же должен быть сделан второй цикл, но уже левой ногой. Я его сейчас вам продемонстрирую. Итак, вновь руки перед грудью, затем поднимаем вверх, прогибаемся назад, затем наклоняемся вперед, касаемся ковриками пальцами, ноги желательно прямые. И затем, в отличие от первого цикла, мы назад отводим левую ногу. Значит, и сгибаем, соответственно, в колени правую. Затем вторую ногу, туловище, шея, голова вдоль прямой линии. Затем сгибаемся в пояснице. Затем вновь сгибаем колени, голова лбом касается коврика. Затем сгибаем в коленях ноги, садимся как бы на согнутые в коленях ноги. Голова касается коврика лбом. Затем как бы подаемся вперед, и вот в этом случае уже касаемся подбородком коврика. А, соответственно, область таза немного приподнята, и ноги немного согнуты в коленях. Затем прогибаемся вверх, ноги прямые. Затем вновь становимся, упираясь ладонями рук в коврик, а спина, шея, голова вдоль прямой линии. После чего сгибаемся в пояснице. И вот тут вот опять следующая особенность. Если мы начинали серию упражнения тем, что отставили левую ногу назад, то теперь мы ее выставляем вперед. Таким образом, чтобы ступня располагалась между ладонями рук, а правая нога была согнута в коленях, или можем выпрямить ее, как приятно. Затем подтягиваем, соответственно, правую ногу и стараемся ладонями рук коснуться коврика. То есть мы упираемся ступнями ног и ладонями рук. Это возможно, если у нас ноги согнуты немного в коленях. Затем мы выпрямляем ноги в коленях. Значит, затем мы опять поднимаем руки вверх, прогибаемся назад, складываем руки вместе. Проносим вдоль туловища и опускаем вниз. То есть два таких цикла с левой и с правой ногой называются обычным, ну или если угодно, можно перевести как стандартное йога-простирание. Оно чрезвычайно похоже на то, что называется Сурья Намаскар. Если кто-то из вас делал, то значительная часть элементов повторяется. Хотя хочу подчеркнуть, есть и то, чего нет в Сурья Намаскар. Здесь более сложные переходы, и они больше, как ни странно, похожи вот на эти, знаете, поклоны, которые мы можем наблюдать в тех или иных религиях. То есть, как бы, Сурья Намаскар в некотором смысле упрощенный вариант йоги простирания. Значит, это был стандартный вариант простирания. Есть также полный, или по-другому он еще переводится или называется как расширенный вариант. Суть и идеология та же самая. Точно так же делается все в парном, то есть варианте сперва левой ногой, потом правой ногой. Но количество, соответственно, поз, через которые мы проходим при этом, существенно больше. И что самое такое интригующее, их можно, во-первых, варьировать, во-вторых, их можно добавлять. Безусловно, ну как бы слишком большой хвост этого цикла делать, как правило, нецелесообразно в своей личной практике. Хотя есть люди-любители, делают очень-очень много, прежде чем вот возвращаются в исходную точку. Поэтому мы обычно рекомендуем следующий вариант, который я вам покажу. Но вы, еще раз хочу, сразу должен вас предупредить, что, во-первых, этих вариантов много. Они могут отличаться по последовательности упражнений и по количеству упражнений в этой цепочке. И здесь критерий — это именно ваше самочувствие. Вы помните, что если вы выполняете йогу, и при этом вы не чувствуете радость от выполнения упражнений или от преодоления себя, то есть бывает радость, когда мы преодолеваем себя, то тогда это насилие над собой, а насилие неэффективно. Насилие — это не йога. Поэтому крайне желательно, чтобы вот йога-простирание доставляло вам максимум наслаждения, удовольствия, бодрости, радости, ясности. В дальнейшем мы поговорим, какое упражнение когда делать. А сейчас я вам давайте продемонстрирую один из вариантов такого полного или расширенного йога-простирания. Начинается все точно так же. Руки перед грудью, руки вверх, прогибаемся назад, поклон, наклон вперед, отводим правую ногу, затем отводим левую ногу, руки прямые, ноги прямые, сгибаемся в пояснице. Сгибаем ноги в коленях, лбом касаемся коврика. А вот теперь начинают добавляться еще дополнительные промежуточные упражнения. Одно из них — это когда мы выпрямляем ноги, в коленях упираемся головой и локтями. Сгибаем ноги. Сгибаем ноги в коленях, голова касается коврика лбом. Затем также перемещаемся вперед и касаемся подбородком коврика. Также упираемся ладонями рук. Область таза приподнята и ноги немного согнуты в коленях. Затем небольшое расхождение идет. Опускаем область таза сперва в одну сторону, затем в другую. То есть это заметно смещает внутренние ощущения. Затем мы прогибаемся в пояснице, так же, как и в обычном варианте йоги простирания. Затем мы, сгибая ноги в коленях, поворачиваемся в одну сторону, а затем в другую. Затем мы также переходим в позу, когда наше туловище, шея и голова вдоль прямой линии, мы опираемся на прямые в локтях руки. Затем сгибаемся в пояснице, руки прямые, ноги прямые. А вот затем идет следующий такой момент. Сгибая ноги в коленях, мы их ставим непосредственно к нашим рукам и садимся на коврик между пяток ног, складывая руки в локтях, руки в ладонях перед грудью. Затем дальнейшее продолжение. Стараемся лечь назад. Затем следующее. Как бы возвращаемся вперед, располагаем ладони рук на коврике и выпрямляем ноги. Затем также, если правая нога первая ушла назад, эта же нога идет первая вперед. Затем вторая нога. А затем идет расхождение. Садимся и обхватываем руками согнутые в коленях ноги. Затем интересное следующее идет положение, когда мы перекатываемся назад и применяем, значит, делаем позу либо плуга. Значит, либо когда у нас ноги согнуты в коленях, допускаются оба варианта. Затем мы возвращаемся таким же образом назад. Упираемся ладонями рук в колени. Значит, вот таким образом, чтобы ноги были слегка согнуты в коленях. А туловище, ну, держалось на согнутых, значит, на руках. Делаем легкий вариант Уддьяна Банхи, то есть втягиваем стенку живота вовнутрь. Ну, затем выпрямляемся, прогибаемся назад. Складываем руки в локтях, возвращаем их в исходное положение. Ну и затем парный вариант, но когда я делаю все то же самое левой ногой. Вот это один из возможных вариантов такого расширенного или полного варианта йога-простирания. Если вы сейчас, наблюдая за мной, ничего не поняли, не запомнили последовательность, не переживайте. Когда вы начнете делать эту последовательность, вы вдруг обнаружите, что, собственно, особого выбора для вашего тела, какое делать следующее упражнение, просто нет. То есть самим устройством нашего человеческого тела мы определяем те движения, которые идут одно за другим. То есть в этом смысле мы, как говорится, целиком и полностью зависимы от того, что у нас две руки, две ноги и голова. Так вот, вот этот вариант более длинный, он может быть и еще более длинный, но вы можете кое-какие упражнения игнорировать, если вы вдруг по каким-то причинам не можете сделать или не желаете сделать. Значит, вот это было такое ознакомительное, сейчас ознакомительный вариант. начинаем. Руки перед собой. Руки вверх. Прогибаемся назад. Насколько приятно. Сгибаемся поясницей вперед. Желательно ноги прямые. Упираемся ладонями в коврик, правую ногу назад. Правая нога может быть прямая, может быть согнутая в колени, кому как приятно. Я напоминаю, здесь идеология крия-йоги. Что не сказано, делай как хочешь. Отводим назад вторую ногу. Желательно, чтобы туловище, голова, шея была вдоль прямой линии, руки прямые в локтях. Теперь сгибаемся к пояснице, руки прямые, ноги прямые. Теперь сгибаем ноги в коленях, лбом касаемся коврика. Нет, не сгибаем, вот так, да, приподнятый чуть-чуть. Таз приподнят, не лежит на пятках. Вот чем вам не поклонение в каком-нибудь этом храме? Теперь сгибаем ноги в коленях, голова продолжает касаться коврика. Теперь подаемся вперед. Касаемся подбородком коврика. Ноги слегка согнуты в коленях. Область таза приподнята. Ладони рук под плечами. Теперь упираемся ладонями рук, прогибаемся вверх. Глаза могут быть открыты, могут быть закрыты. Можем смотреть вверх и назад, либо просто вверх, как приятно. Опять же, это индивидуально. Все, что не сказано, делай как хочешь. Не заботься о своем дыхании, пусть оно само о себе позаботится. Теперь опять приподнимаем прямое туловище на ладонях рук. Так, спина, шея, голова вдоль прямой линии. Теперь сгибаемся в пояснице. Теперь выставляем вперед ту ногу, которую до этого отставляли назад. В нашем случае правую. Теперь подтаскиваем другую ногу. Так, согнутые ноги в коленях. Упираемся ладонями рук и ступнями ног. Теперь выпрямляем ноги в коленях. Стоп. Ноги в коленях выпрямляем. Ладони, руки касаются коврика. Теперь выпрямляемся в пояснице. Забрасываем опять руки вверх. Прогибаемся назад. Выпрямляемся. Собираем вместе ладони. Опускаем на уровень груди. Опускаем руки. Вот это мы с вами сделали половину одного простирания. Теперь делаем все то же самое, но только назад отводим уже левую ногу. Итак, вновь руки вверх. Прогибаемся в спине. Наклоняемся вперед. У упираемся ладонями, отводим назад левую ногу. Отводим другую ногу. Сгибаемся в пояснице. Сгибаем ноги в коленях. Голова касается лбом коврика. Сгибаем ноги в коленях. Голова продолжает касаться коврика. Подаемся вперед, подбородком касаемся коврика. Упираемся руками, прогибаемся вверх. Упираемся руками, туловище, ноги, голова вдоль прямой линии. Сгибаемся в пояснице, руки прямые, ноги прямые. Ту ногу, которую надели, отводили назад, теперь ставим вперед, в данном случае левую. Правая нога может быть прямая, может быть согнута в коленях, как приятно. Подтаскиваем другую руку. Ладонями рук, полными ладонями упираемся в коврик и ступнями ног. То есть ноги согнуты в напряжении. Теперь выпрямляем ноги. Руки продолжают касаться коврика или максимально опущены вниз. Теперь поднимаемся вверх. Руки забрасываем вверх и назад. Собираем ладони вместе, опускаем на уровне груди. Опускаем руки. Вот вы сейчас сделали фактически два цикла, один цикл левой ногой, один цикл правой ногой. Почему два цикла? Очень просто. Если вы будете делать всего лишь каждый раз левой ногой, то у вас выработается асимметрия в теле. Потому что, когда вы в дальнейшем будете назад, значит, эту же ногу ставить, ну, возвращать вперед, да, то у вас будут задействованы одни мышцы, а с другой стороны они будут не задействованы. Поэтому крайне необходим асимметричный вариант. Собственно говоря, в некоторых кругах считается, что Сурья Намаскар от Чандра Намаскар отличается только лишь тем, какая нога идет назад, а какая потом вперед. Хотя есть другие корицоадепты, которые с этим не согласны. Честно скажу, я не знаю. Я не знаю предыстории возникновения ни Сурьи Намаскар, ни Чандра Намаскар, поэтому мне очень сложно что-либо говорить. Самое, ну, как вы понимаете, очевидное, что не может быть перекоса. Знаете, это узкий специалист подобен флюсу, сказал Козьма Крутков. Вот мы не должны быть узкие специалисты по Сурья Намаскар или по Чандра Намаскар, мы должны гармонично развиваться. В конце концов, это общая идеология хатха-йоги, если мы говорим о хатха-йоге, где есть метод Ха и метод Тха, метод Солнца и метод Луны. Итак, мы сейчас с вами... Нет, чтобы показывать последовательность. Ага. Значит, сейчас мы... Да, Мил, если что, вы подняетесь. Значит, сейчас вы начинаете делать эти упражнения вот в таком ритмичном... в этой ритмичной последовательности. Если не помним, как делается то или иное упражнение, смотрим на ведущего или на окружающих. Но очень скоро вы поймете, что там очень тяжело ошибиться. Очень тяжело ошибиться. Некуда просто иначе руки и ноги девать. Они как бы никуда дальше особо легко не идут. И помним, что каждый делает в своем ритме. То есть можно делать медленно и в каждом упражнении, в каждом положении оставаться несколько секунд, там 30 секунд. Кто-то делает в быстром темпе и остается 2-3 секунды. То есть каждый должен прислушаться к себе. Время не теряем. Нет. Одну позу вы можете проскочить очень быстро, а в другой застыть на достаточно долгое время. Поэтому это в большей степени, как знаете, вариант хатха-йоги. Садимся, друзья, отдыхаем. Это вариант хатха-йоги. То есть доверяем своим ощущениям. В йога-простирании доверяем тому, как нам подсказывает ощущение. Это очень эффективное упражнение бывает, скажем, по утрам. Вот вы проснулись, крия-йогу вы делать не можете, ритм. Хатха-йогу не можете делать, не тянутся мышцы. И вот вариант йоги простирания совершенно великолепно идет по утрам, друзья. Совершенно. При условии, что вы доверяете своему телу и в какой-то позе вы остаетесь больше, какую-то вы проскакиваете быстро. А затем с течением простираем, наоборот, может поменяться акцент. То, что вы раньше проскакивали, вы на этом будете задерживаться. Вот, поэтому никаких временных ограничений и рамок не существует. Никаких привязок не существует с дыханием. Вот очень серьезное отличие от Сурья Намаскар в том исполнении, которое оно дошло на Запад, современное. Там очень жестко все привязано к дыханию. В йога-простирании, как в крия-йоге, пусть дыхание само о себе позаботится. Действительно, вы потом будете на определенный ритм, хороший, но вы не должны об этом думать. Не вы должны диктовать дыханию, а дыхание должно диктовать вам свой ритм. То же самое и по продолжительности, сколько делать каждое из упражнений. Еще вопросы? Да, пожалуйста. А шавасану делать в конце? Обязательно. Как только вы сделали, скажем, сколько же вы их можете сделать за раз-то? 36. Раз это тяжеловато. Ну, раз 20-30 иногда можно сделать. 20-30. Нет, 20. Ну, 10 одно, 10 другое. Вот, но это опять же будет зависеть от вашего самочувствия, от скорости. Вы можете проснуться, скажем, или вам захотеться делать очень быстро. Вы будете, знаете, как белка в колесе эти круги нарезать. И там вы можете очень много сделать, переходя из одной позы в другую, как бы мы сказали, в хатха-йоге методом сознания. Как Шива в танце. Раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз. А можете наоборот, один цикл растянуть в одной позе, постояли несколько минут, в другой несколько минут, в третий. И вот, а потом уже второй раз чуть побыстрее, или еще как-то по-другому. То есть здесь как бы есть обратная связь. Еще вопросы давайте. Да, да, и поэтому шавасана, как только вы все хорошенько все сделали, вы ложитесь отдыхать в шавасу, да? А вот как, по поводу настроя на практику, если Сурья Намаскар это приветствие, то мы настраиваемся на приветствие, ну, допустим, начало чего-то или нового дня. Здесь присутствует фактор поклона. Какой здесь должен быть? Да, очень хороший вопрос. Это на самом деле серия вопросов. Мы, может быть, более подробнее в дальнейшем рассмотрим эту тему. Вот. На самом деле, это как бы, опять же, ну, если угодно, общение со Вселенной. Или, как бы, если угодно, приветствие Абсолюту. То есть, когда вы начинаете взаимодействовать с окружающей вас Вселенной. То есть, и... проходя те или иные позы, в частности, вот, допустим, поза, когда у вас вы лбом касаетесь коврика, а ноги согнуты в коленях, эта поза, допустим, ну, также еще известна как йога-мудра, то есть символ йоги. Или по-другому, вы как бы отстранились от всех беспокойств, и, допустим, просите Абсолюта, пусть он позаботится обо всем. Собственно, у меня такое подозрение, что и во всех церковных традициях изначально была та же самая идея, что есть такая поза, как бы вы своей позой демонстрируете, все, от меня ничего не зависит, ты должен сделать. Вот, и в этом отношении, как бы это... как бы общение с Абсолютом, или некая такая рита с Абсолютом. Но надо сказать, есть еще одна такая особенность очень интересная. В практиках йоги-триады это абсолютно незаменимое упражнение, в особенности для мужчин. То есть это все, что касается определенных йог, мужчина должен быть... очень хорошей форме. И иногда я встречал такую интерпретацию, как поклонение богине. Да, но это как бы оно явно выражено в сторону мужского, а йога-простирание, оно, ну, как бы всеобъемлющее. Вот. Еще несколько слов я должен сказать про темп. Уже был задан такой вопрос сегодня, какая йога помогает от комаров. Да, есть ли какой-нибудь вид йоги, специально назначенный для того, чтобы комары нам не мешали? Да, друзья, есть вариант йоги простирания. Если вы начинаете делать его с известной скоростью, то известный вид комаров успевает сесть и вас укусить. Поэтому иногда и время выполнения каждой позы, остановка в каждой позе, и измеряется тем временем, пока комар, знаете, вот он такой подлетает, свой хоботок навострил такой, значит, вынюхивает, где бы вас побольнее укусить. И у него есть несколько секунд, чтобы сесть спокойненько, значит, вас как, цапнуть. А, и вы должны уложиться в это время, чтобы сменить позу. И тогда порывом ветра, значит, его накроет, он будет думать, что кто-то пытается прихлопнуть, и он взлетит. И на самом деле, друзья, вот, знаете, бывают такие моменты, что приходится, скажем, в походе где-нибудь заниматься йогой. А там комарья, видимо-невидимо, тучи. Хатха-йогой не позанимаешься, покусают. Медитацией не позанимаешься, пранаямой тем более не позанимаешься. Крия-йогой не позанимаешься. Знаете почему? Потому что в крия-йоге какие-то части, допустим, интенсивно работают, а какие-то части при этом остаются долгое время в неподвижности. И вот вас за эти части-то как раз комары и будут кусать. Вот. А остается только вот йога простирания. Значит, если мы делаем аналог, значит, вот, как если мы занимаемся на природе, такой вот методом, чтобы из одной позы в другую мы могли быстро переходить. Кто не верит, милости просим, коврик. Озеро, да. Еще вопросы есть? Вадим Ильич, а можно уточнить по структуре? От меня будет мучить вопрос. Если мы правую ногу сначала вперед ставим, то когда я поднимаюсь, она же опять оказывается впереди. Ну да, она все симметрично должно быть. Если я ее сперва, если я, допустим, вот сперва правую ногу отставил назад, то получается так, что у меня левая ступня между ладоней. Значит, когда я буду выходить из этой позы, у меня должна поменяться ситуация, чтобы у меня была правая ступня между ладоней. Это одна часть симметрии. Но это все равно не полная симметрия, потому что совершенно две большие разницы. Ставить ногу назад или усилием ее подтягивать вперед. Поэтому, чтобы компенсировать, вероятно, вот это неравенство и делается один раз одной ногой, другой раз другой ногой, чтобы у вас вот эти известные мышцы одинаково развивались, иначе у вас будет явно перекос в одну сторону. Я вот не знаю, вот кто из вас занимался, кто из вас занимался сурья намаскар? Очень хорошо. Вот скажите мне честно, вы меняли ноги или нет? Да. То есть один одной стороной, другой другой, да? Ну, молодцы, чудесно. Молодцы, отлично. Еще вопросы? Да. Мудра банки, визуализации мантра. Чего? Сейчас, ничего я не понял. Вопрос какой, в чем? Подключение к практике, к растиранию. Значит, идеология здесь следующая. Сперва все изучаем по отдельности, а потом начинаем делать коктейли. То есть, сперва просто овладеваем вариантом стандартным, потом расширенным, потом доводим до автоматизма, потом можем добавлять мантры. Допустим, для подсчета времени в той или иной позе. Ну, допустим, у нас такое настроение, чтобы в каждой позе мы были, скажем, продолжительность одно повторение мантры какой-нибудь, ну, скажем, гайд. А потом уже все остальное, друзья. Но если вы сразу же, с первых же минут начнете все мешать, то у вас не будет ни простирания, ни мантры, ни визуализации, у вас будет непонятный компот. Вы должны понимать, что как бы там одно наслаивается на другое. Отработали физический уровень, что перестали помнить о своем теле. Вам не надо думать, какая будет рука, какая нога, что делать. Вот тогда имеет смысл добавлять что-то другое. Скажем, мантру добавили. Мантра начала в автоматическом режиме крутиться. Добавили визуализацию или еще что-нибудь. По очереди. Одну отрабатываем. Да. Если мантра крутится в автоматическом режиме, но она как бы, но мысли все равно пробегают. Ну, то есть она на втором плане, а мысли бегают. Хорошо. Это, ну, все равно, да? Хорошо. Нет, ну как хорошо? Конечно, бы Патанджали был бы недоволен. Потому что йогу он определил как остановка модификации, значит, это окраски сознания мыслями, да, и чем меньше мыслей, тем лучше. Собственно, это такая основная идеология йоги. Но как только вы научитесь держать в голове всего одну мысль, то это состояние называется самадхи с объектом. Дай Бог нам в этой жизни достичь его. А когда и даже последней мысли не останется, это называется самадхи без объекта. Это высшее состояние йоги. В йоге значит все. Полнейшая свобода. Стоит ли удивляться, что на пути практики время от времени мысли нас посещают? Ничего страшного, друзья, это нормально. Давайте мы сделаем хотя бы два раза расширенный вариант. Добавлять можем много чего, но надо с чего-то начинать. Итак, первое. Руки перед грудью. Вверх. Прогибаемся назад. Наклоняемся вперед. Нога назад. Другая назад. Поясницы согнулись. Сгибаем колени, голову и коврик. Касаемся ног. Человек нога морда, да? Человек лоб коврик. Обхватываем руками голову. Выпрямляем ноги в коленях. Сгибаем ноги в коленях, садимся на них. Подаемся вперед, подбородком касаем. Область таза в одну сторону опустили. Ага. Теперь в другую. Мандра. Мандра ой-ой-ой. Колени опухоли. Опа колено. Одно открывается. Что-что? Опа колено. Ну, они, как правило, оба на коврике. Но, опять же, что не сказано, делай как хочешь. Прогибаемся вверх. Сгибаем ноги в коленях, в одну сторону повернулись. Опустили. Сгибаем ноги в коленях, в другую сторону повернулись. Опустили ноги. Поднимаем туловище. Сгибаемся в пояснице. Колени вперед переносим, садимся. Садимся между ступней. Или находим позу без боли. Вот некоторые могут пропускать это упражнение, но изучить все равно надо. Затем ложимся. Затем сгибаемся, упираемся ладонями рук, поднимаем, выпрямляем ноги в колени. Нога вперед одна, нога вперед другая. Ноги согнуты, ладони коврик. Человек ладони коврик. Сгибаем ноги в коленях, обхватываем себя. Так хорошенько, ступни полностью стоят на этом, на коврике. Хорошее упражнение такое. Вот видите, оно и не получается. Затем назад, перекатываемся и переходим в позу. Значит, либо поза плуга, либо согнуты ноги. Так, возвращаемся обратно. Упираемся ладонями. Поднимаем удияна банха. Выдохнули, тянули. Вдыхаем, поднимаем руки вверх. Опускаем. Вот такой цикл один. Как видите, основа та же самая, но разбавлен. Таких разбавлений еще можно втыкать, втыкать и втыкать. Но тогда цикл растягивается слишком, что тоже не всегда бывает удобно. Поэтому, как правило, опытные уже такие простиральщики, они либо что-то одно добавляют, что-то одно выключают. Чтобы, ну, в среднем там получалось где-то, может быть, 30-50 упражнений, не больше. То есть не каноническая величина в 108 упражнений, потому что это может затянуться до неприличия. Вот, а давайте еще раз сделаем. Перед собой. Вверх прогнулись, наклонились вперед. Другую ногу отводим назад. Нога прямая или согнутая в колени, как приятно. Причем колено другой ноги может быть снаружи от руки или внутри тоже. Чего не сказано, делай как хочешь. Другая нога назад. Согнулись в пояснице. На колени стали. Головой коснулись. Вот, понимаете, вот оно простирание. Сгибаем ноги. Вот, я вот что говорю вам, что поднимаем ноги. Выпрямляем ноги. Да, и поднимаем. Сгибаем ноги на колени. Подаемся вперед, подбородком касаемся. В одну сторону опускаем. В другую. Прогибаемся вверх. Сгибаем ноги в одну сторону, смотрим. Теперь в другую. Прямое тело. Сгибаемся в пояснице. Согнутые ноги. Садимся между ступней. Намасте перед собой. Ложимся, если получается. Так, выпрямляемся. В смысле, это упираемся ногами. Выпрямляем ноги. Между ладоней ступни. Не-не-не, друзья, вы на меня посмотрите. Садимся, обхватываем. Не, садимся. Вот полная. Стараемся полностью сесть на ступни и полностью согнуть ноги в коленях. Очень, кстати, хорошее упражнение. Назад перекатываемся. Поза плуга. Возвращаемся. Выпрямляемся. Набрасываем вверх руки. Опускаем. Все, друзья, все, на сегодня круто. Неинтересно, это личное мое любопытство. А те, кто вас, из вас делал Сурья Намаскар долго, серьезные ли отличия или нет? Нет. Ощущения другие, да?